Фэш учился в школе темночасов, а еще входил в особую группу талантливых учеников и потому жил в воздушном замке, где раньше дополнительно посещал школу часодейства самого Астариуса, верховного правителя Эфлары. Астариус был одним из тех немногих часодеев, кто владел секретом управления времени и поэтому мог путешествовать по прошлому и будущему. То есть, как уже говорила Василиса Диана, великому часовщику было известно, что творилось и будет твориться в мире. Обычно мудрый часодей проводил время в звездной башне воздушного замка, и если показывался, то только в экстренных случаях, в остальное время доверяя управление государственными делами Рада Свету. Василиса с удивлением узнала, что Диана и Фэш много знают об Астале. Оказывается, часовщиков из высшего круга сразу же посвящают в историю двух миров, объединенных, а если смотреть с другой стороны, то разъединенных, временным разрывом. Правда, большинство эфларцев знать не знают ни о какой Астале и считают рассказы о технической цивилизации астальцев сказками. Но в часовых школах проводят специальный курс об астальской жизни и даже устраивают тайные экскурсии для старших школьников. Диана и Фэш не были еще на Астале, и поэтому с большим интересом слушали Василисины рассказы о жизни и учебе астальских ребят. Она рассказала им, что с детства занималась со своей бабушкой математикой и даже вспомнила некоторые из задачек. Диана удивилась, сказав, что математические и логические задачи — основные предметы начального круга в часодейской школе, потому что любой, даже самый простой эфир строится на алгоритме, определенной последовательности задач. Вот почему так важно учиться логике и математике. Так они проводили все вечера в разговорах о жизни и почти не вспоминали о часовом круге. Ник часто общался по часолисту с отцом, Фэш тоже писал какие-то жутко секретные письма, да и Диана иногда вытаскивала свою часовую книгу. Василиса втайне завидовала им, ведь она не могла приобрести часолист для себя. За часовые вещи надо было платить драгоценными камнями. И вот настал последний вечер перед отъездом. Ранним утром предстояло отправляться в дорогу, и ребята все-таки заговорили о ключах. Начал, как ни странно, Фэш. Он вдруг перебил Диану, разглагольствующую о том, как белая королева ненавидит королеву лютов, и как та отвечает ей тем же. «Интересно, кому достанется черноключ?» — в задумчивости произнес он. «Если, конечно, это не выдумка». «Он существует», — чуть помедлив ответила Диана. «Но, правда, его никто не видел. Если белая королева-фей идет на контакт с часовщиками, то повелительница лютов чихать хотела как на часовой круг, так и на весь мир в целом». Честно говоря, Василису интересовала вся история таинственных ключей, ведь она про них так мало знала. А вот ребят скорее заботила, кто будет еще участвовать. Больше всего их волновал черноключ. Пока что его обладатель никак себя не проявил. Даже поговаривали, что черная королева, повелительница лютов, вообще не отдаст ключ, и часовой круг может не завертеться. «Да», — задумчиво повторила Диана, — «она может назло не отдать. Она всегда делала, что хотела». «Черная королева не может так сделать», — горячо возразил Фэш. «Или она совсем глупа?» Диана отрицательно покачала головой, указывая на то, что повелительница лютов отнюдь не глупа.